Глава 4. Осип. 30 декабря. Офис погрузился в предпраздничную спячку. Все сотрудники отправились по домам готовиться к Новому году с родными и близкими. Все, кроме меня. Откидываюсь в кресле и смотрю на темнеющее небо за окном. Вроде бы все идеально. Карьера, деньги, внешность. Нескончаемая вереница красивых ухоженных женщин. Но каждая новая встреча, каждый новый роман оставляет во рту один и тот же сладковатый привкус разочарования. Работа, тусовки, случайный секс, снова работа. Замкнутый круг, в котором я кручусь, как белка в колесе, уже не понимая, зачем. С Нового года все изменится, проносится в голове. Я не знаю, как именно, но эта бесконечная игра в совершенную жизнь меня душит. Нужно что-то настоящее. Хоть одна искренняя, невыдуманная эмоция. Дверь распахивается без стука. Входит Олеся, моя секретарша, и по совместительству любовница последних месяцев. В ее глазах привычный хищный блеск. «Ось, ты один?» «Идеально», — произносит сладко. Она подходит, обвивает мою шею руками, прижимается всем телом. От нее пахнет дорогими духами и ложью. «Давай начнем праздник пораньше. Я соскучилась». Ее прикосновения, еще недавно вызывавшие хоть какую-то реакцию, теперь кажутся липкими и фальшивыми. Я мягко, но твердо снимаю ее руки с плеч. «Все, Олесь, хватит. Между нами все кончено». Она замирает. Притворная нежность слетает с ее лица, как маска. «Что? Осип, не шути так!» «Я не шучу. Я знаю про менеджера из Альфы и про того клиента, которого ты консультировала на прошлой неделе до 3 ночи. Все, игра окончена». Ее лицо искажается, глаза вспыхивают настоящей яростью. «Ага, знаешь. И что с того?» Переходит на визг. «Ты думал, я буду сидеть и ждать твоих милостей, пока ты развлекаешься? Ты сам такой же. Весь офис говорит о твоих похождениях». Олеся не сдерживается. Ее истерика — это спектакль, но в нем есть доля правды. Правды о нашей общей пустоте. Леся хватает с моего стола тяжелый хрустальный бокал и швыряет в меня. Я инстинктивно уклоняюсь, бокал с грохотом разбивается о стену, рассыпаясь тысячей бесполезных осколков. Потом Олеся смахивает со стойки бутылку дорогого коньяка. Хлюпая янтарной жидкостью по ковру, она выливает содержимое моего мини-бара. «Да, они меня трахали!» — кричит, задыхаясь. «И что? Терпеть твое снисходительное внимание было невыносимо! Ты пустой, Осип! Красивый! Успешный и абсолютно пустой!» Подхожу к ней, не обращая внимания на хруст стекла под ботинками. Беру ее за локоть, не давая размахнуться. Говорю тихо, но так, что любовница замирает. «Знаешь, в чем между нами разница, Лесь? Я могу быть кем угодно, но у меня есть правило. Я никогда не изменяю женщине, с которой встречаюсь. Сначала честное расставание, потом что угодно. Твое правило — брать все и сразу. Мы из разных миров. Убирайся. Ты уволена. После праздников можешь не выходить». Она вырывается, ее взгляд полыхает ненавистью. Леська что-то еще выкрикивает, хлопает дверью так, что дрожат стекла. Но ее слова до меня уже не долетают. В кабинете воцаряется тишина, нарушаемая только шумом города за приоткрытым окном. Ее сменяет знакомая давящая пустота, усугубленная хаосом и запахом спиртного. Я смотрю на осколки на полу. В каждом искаженно отражается свет, как моя жизнь. Яркие, но бессмысленные осколки. Нужно вырваться отсюда. Единственное место, где может быть тихо, но не пусто. Кабинет Тихона. Славский — мой единственный друг, который не боится молчать. Мы не будем говорить. Просто выпьем. Коридор темный, безлюдный. Только слабая подсветка ведет к его двери. Она приоткрыта. Странно. Тихон никогда не оставляет дверь приоткрытой. Я замираю в шаге от нее и слышу. Не тишину. Сдавленный грудной смешок, низкий хриплый голос Тихона. Но какой-то другой. Тихо. Все слышно. И потом стон. Женский, глубокий. Лера? Его сладкая недоступная помощница, по которой Славский уже год вздыхает? Кровь стучит в висках. Рука сама тянется отодвинуть створку еще на сантиметр. Они на диване. Тихон нависает над Лерой. Его рубашка расстегнута. Лера под ним, ее желтое платье смято, спущено с плеч. Его рука под тканью на ее бедре. Она кусает губу, глаза закрыты, лицо искажено не болью, а удовольствием. Это не похоже ни на что, что я видел. Это настоящее. И меня это заводит, дико, но не как вуайериста. Я смотрю на Леру, на ее живое, отдающееся тело. Она прекрасна. Желание возникает остро. Я хочу быть частью этого, вместе, чувствовать. Разум отключается. Я больше не могу стоять и смотреть. Толкаю дверь. Она распахивается. Они замирают. Тихон резко оборачивается, его тело закрывает Леру. В его глазах шок и ярость. Лера ахает, тянет ткань платья к груди. В ее глазах паника, стыд и... вопрос. Я вхожу, прикрываю дверь за спиной. Раздается щелчок замка. Мир снаружи перестает существовать. Тишина. Пахнет виски, нежными духами Леры и сексом. «Кажется, я вас прервал», — говорю я спокойно. «Но после того, что я оставил в своем кабинете, мне нужно найти что-то настоящее». Взглядом скольжу по Лере, по ее распущенным волосам, по руке, вцепившейся в рубашку Тихона. Потом я смотрю на него. «Я не уйду, Тихон». Он медленно выпрямляется, но не отступает. Буравит меня взглядом. Я вижу в нем борьбу и понимание. «Что ты хочешь, Осип?» — хрипло спрашивает. «Не чувствовать себя лишним. Отвечаю просто, делаю шаг вперед. В этой комнате. Прямо сейчас». Тихон молчит. Но на лице Леры я вижу тень страха, которая плещется в ее огромных глазах. Пышечка сжимает пальчиками ткань своего яркого платья. Останавливаюсь в двух шагах от дивана, не настаивая. Это должно быть ее решение. И тогда Тихон берет руку девушки и прижимает к губам. Он смотрит ей прямо в глаза. «Я ему верю», — говорит тихо, но твердо. «И я здесь, и я никому не позволю тебя обидеть». Он говорит это ей. «И мне. Это его гарантия. Она под его защитой». Лера замирает, ее взгляд мечется между ним и мной. Она сглатывает, страх отступает, растворяясь в этом странном новом доверии, которое ей Тихон предлагает. «Доверие ко мне». Она медленно переводит взгляд на меня, в огромных глазах больше нет паники, есть решимость, хрупкая, но настоящая. Лера выдыхает, ее рука еще чуть дрожащая, отрывается от ткани платья. Не специально, не как провокация, совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы приоткрылось мягкое полушарие груди в черном кружеве. Этот невольный интимный жест обнажения сильнее любых слов. Абсолютное доверие, капитуляция страха перед возможностью. Дверь заперта, а между нами все только начинается.